Вулканов. Извержение 2. Глава 1. Аш-Шухатт издавна являлся живым воплощением страха и безысходности, олицетворением безжалостности, символом истинного безумия и бессмысленности бесчисленного количества жертв. Ни боги войн, ни демоны эпидемий, ни прочие высшие существа различных явлений, и рядом не стояли с Аш-Шухаттом в плане влияния на людей. Один только вид бога жертвоприношений вызывал у любого разумного настоящий первобытный ужас. В войне можно победить, болезнь можно излечить, стихийное бедствие можно переждать или обойти стороной, но только от смерти от себе подобных нельзя отмахнуться. Так было раньше, а сейчас, Аш-Шухатт давно стал бледной тенью себя прошлого, все еще могучий, несокрушимый, сильнейший и опаснейший в прямом столкновении из всех выживших богов, но, увы, морально устаревший в новых, изменившихся реалиях. Само собой, Аш-Шухатт не был так глуп, как считают многие. Отнюдь среди богов его разумности многие бы позавидовали. Он был безжалостен, но хладнокровен, и ничуть не горд собой, осознавая, что само его существование завязано исключительно на человеческой глупости. Когда-то он был одним из первых высших существ, уступая лишь давно вымершим тотемным богам и демонам первородных стихий. Сейчас же, его было не узнать. Деловой костюм, деловая хватка и обставленный по первому слову техники кабинет. Жалкое зрелище, учитывая его первобытную суть. Об этом ведь ты думаешь, а, Валерий, прищурившись, по-доброму спросил бог жертвоприношения у патриарха своего рода. Никак нет, а великий, гаркнул в ответ его прямой потомок, по силе едва ли отличимый от полубога, несмотря на свой весьма юный возраст. Заканчивай, отмахнулся Аш-Шухатт, скривив лицо. Знаешь же, как меня это бесит, говори твердо, четко, по существу. Ты патриарх, в конце концов, а просто какой-то последователь. Так точно, гаркнул Валерий, не переставая ухмыляться. Эта пикировка была у них чем-то вроде приветствия, ведь виделись эти двое не слишком-то часто. Ладно, переходя к сути, потянулось божество, откинувшись в уютном кожаном кресле. Ты уничтожил демонического бога второго уровня, предварительно его допросив. Молодец, терпеть их не могу, и даже трогать не желаю. На что значит, информация только для личного посещения. Что такого мог сказать какой-то вшивый гномик, что мне для этого нужно было срываться с насиженного места, отменять бессрочный отпуск и мчаться сюда. Валера, вот честно, если у тебя там какой-то бред, в следующий раз сам будешь меня искать со своими донесениями. О, я уверен, что вам понравится, осклабился патриарх, протягивая пузатую папку, особенно учитывая, что мы первые, кто узнали об этом. Ладно, что там у тебя, хмыкнул в ответ Аш-Шухатт, выхватывая папку из рук. Заинтриговал, чертяка. Ага, демонический род. А во, Вулкановы, так они не вымерли, выходит, не знал, не знал. Эта стерва Нанорис до сих пор не забыла свое унижение, я то думал, всех Вулкановых уже извела. А вы дальше читайте, там самое интересное, ухмыльнулся Валерий. А ччень интересное, да не торопи ты меня, Валера, цыкнуло божество. Я тебе уже 100 раз говорил, все эти новомодные штучки, по типу письма, для меня та еще заноза сам знаешь где. Никак не привыкну, и во многом потому, что меня все время кто-то торопит. Не знал бы, что вы божество, точно бы принял за простого старика с проклюнувшимся маразмом, хохотнул патриарх. А ведь Тихарс до сих вас боится, да чертиков. Даже смешно, право слово. Еще бы ему меня не бояться, мечтательно улыбнулся Аш-Шухатт. Было время, его последователей без жалости сжигали на кострах, хоть я и не горжусь этим моментом истории. Он с тех пор меня на дух не переносит, хоть того и не показывает. Как будто это из-за меня его идиоты-просветители дохли пачками. Были бы умнее, сначала бы создавали оружие, а уже потом рассказывали про него. А лучше, показывали на практике, почему их не стоит трогать. Вот почему я это понимаю, а гребаный бог технологий, нет, читайте уже, пожалуйста, неловко потирая затылок, вздохнул патриарх. Я к вам с таким известием, а вы, да хорош, Валера, не шурши под руку, отмахнулось божество. Сейчас гляну, что ты там припас, ага, вулкан. Стоп, вулкан, тот самый, который демон-вулкан. Ваат, довольно кивнул Валерий. А я о чем? Похоже, ваш давний знакомый все-таки выжил, уж не знаю точно, как ему это удалось, но судя по всему, он сейчас занял тело своего последнего потомка. Вот так новости, аж привстал на месте Аш-Шухатт. Погоди, говоришь, только мы пока в курсе, Эти зануды-технологи еще не прочухали, судя по тому, что их гвардии до сих пор не показали никаких следов активности. «Оба ваших божественных коллеги до сих пор в блаженном неведении», — усмехнулся патриарх. «И мы делаем все от нас зависящее, чтобы это так и оставалось». «Молодец», — довольно кивнула Шухат. «Молодец, все правильно, нечего этим контуженным лишний раз давать повод показать свою неадекватность. Значит, так, вулкана найти, но не трогать, следить, чтобы кроме нас за ним никто не следил. Кроме Казназис, естественно, эта блестяшка и без того уже наверняка в курсе, если я достаточно хорошо знаю вулкана. Уж кто-кто, а он точно не будет превозмогать сверх меры, и первым делом вернет свои накопления. Надеюсь, у этой казны хватит ума его прикрыть, а не проводить переводы по общей базе. Хотя, чего это я, конечно, хватит. Терять такого крупного клиента она точно не будет, скорее уж от нейтралитета избавиться. По последним данным, вулкан только что вошел в Всемирный банк Казназис, отчитался Валерий, заглянув в планшет. Так что думаю, все, что вы только что описали, уже произошло. Отлично, лучше и быть не может, довольно потянулся Ашшухат. Значит, так, обо всех передвижениях вулкана сообщать мне. Все важное, дублировать лично. Имбецилов-техников не провоцировать, действовать скрытно. А то знаю я их спецов из отдела аналитики. Хоть и придурки те еще, но если схватит за хвост, уже не отпустит. Все понял, выполнять. Дождавшись, когда патриарх скроется за дверью, божество довольно улыбнулось и показательно хрустнуло костяшками пальцев. Вулкан, конечно, тот еще демон, но могло быть и хуже, протянула Шухат, вчитываясь все поступающее на его компьютер доклады. Уж всяко лучше сотрудничать с ним, чем с этими двумя. Надеюсь, он там не сдохнет раньше времени, а то кто тогда искажения закрывать будет. Вятка, то же время. Всемирный банк Казназис. Вулкан, согласен, пришло время платить по счетам, ухмыльнулся я, смотря в счастливые глаза богини. Тебе, дорогуша, не мне. И как же меня это радует. Да я разве спорю, буркнула Казназис, обнимая меня. Видать, надеется, что ей что-то перепадет за это, наивная. Ты же знаешь, тебе здесь всегда рады, особенно когда ты с деньгами. Ты ведь один из моих титульных спонсоров, не забыл? Уж поверь, об этом я отлично помню. Отстранившись, деловито оскалился я. И готов принять все, что мне причитается, с процентами. Мог бы и не напоминать, показательно вздохнула богиня, смахивая несуществующую слезу. Совсем решил меня разорить. Ладно, пошутили, и хватит. Прищурившись, притянул я богиню к себе. Где деньги, Лебовски? Ну тебя, буркнула Казназис. А правда ведь, ничуть не постарела, чертовка. Даже как-то удивительно. Твое сравнение меня оскорбляет. У меня, вообще-то, все на месте, копеечка к копеечке, и в рост запущено. Ты, если что, по достатку сейчас в топ-5 существ этой страны входишь, и все благодаря мне. Это кто же из правящей верхушки оказался позади меня? Мне аж интересно стало, совсем без иронии. Никто, хмыкнула богиня. Это просто я себя считаю за нулевое место, ведь было бы глупо отдавать себе первое. Это же и без того очевидно. Так, а я тогда сейчас на каком? Прищурился я. И сколько у меня этих самых денег, если конкретно? Ты на 5-м, пожала плечами Казназис. Это тоже вполне очевидно. За последнюю 1000 лет остальные боги, конечно, не слабо потратились, но золотое столетие уже вполне компенсировало их убытки. Ну кто бы сомневался, хмыкнул я. А на 4-м, я так понимаю, Романовы, ага, они самые, взмахнула ресницами богиня. Точнее, ее очень убедительная имитация, в лице средоточия. Так что на меня такие штучки сейчас не действовали, от слова совсем, даже несмотря на человеческое тело. Обидно, наверное, что спустя столько лет тебя обошли какие-то люди. Ничуть, оскалился я, учитывая, сколько я пропустил, 5-е место в мире меня более, чем устраивает. Тем более, это ненадолго. В эту эпоху я, может, и не так хорош в плане заработка, как технологи, но уж всяко лучше простых людишек и Ашшухата. А вот тут, не скажи, мой дорогой, не скажи, приложив палец к губам, прошептала Казназис. Между прочим, твоей персоной уже заинтересовались Ашшухаты, и тебе еще очень повезло, что только они. Учти, прикрывать тебя я не буду. Пусть ты важный клиент, но не настолько, чтобы жертвовать своей репутацией и ссориться с сильнейшими богами этой эпохи. Уж поверь, я и не рассчитывал на твою помощь, усмехнулся я. Все, что мне нужно, Это содействие в делах моего нового рода. Точнее, в возрождении старого. Знакомься, это Дима. Отдав пацану управление, я занял место в средоточии, тут же увеличив крепость до размера голема. Дима, это Казназис. Не смотри, что золотая, в реальности она вполне нормальная. Я бы даже сказал, горячая. Слияние души, прищурилась тем временем богиня. Нет, не совсем. Одно тело, две души. Замещение, ну надо же. Потрепав моего сожителя по голове, Казназис довольно покивала. А ты крепкий, парень. Не каждый сможет пережить такое, еще и с демоном, еще и с самим вулканом. И где ты только его нашел? Прищурилась она, уже обращаясь ко мне. Где нашел, там уже нет. Хмыкнул я, довольный произведенным эффектом. Растет полудемон, сама видишь. Еще немного, и смогу передать все дела ему. Сама знаешь, во всей этой бухгалтерии я не силен. Да я вообще живу у себя же в средоточии. Ха-ха. Смотрю, даже смерти тысячи лет небытия тебя ничуть не изменили. Усмехнулась Казназис. Рада видеть, что так, на самом деле... Ты вовремя. Я уж было думала, что равновесию уже не бывать, раз в мире не осталось ни одного демона, но приятно осознавать, что хоть где-то я ошибалась. Так, а вот об этом, да и не только, попрошу поподробнее, резко перейдя на серьезный тон, прищурился я. Я хочу знать все, что было за время моего отсутствия. Слишком уж официальные данные напоминают отговорки, и картинка как-то не складывается до конца. Что это за искажение? Причем тут равновесие и мое появление, и как вообще вы все докатились до жизни такой? КХМ, подожди минутку, прочистив горло, точнее сымитировав это, сказала Казназис, а после обратилась к своей последовательнице, о которой я уже давно успел позабыть. Оказывается, девушка сразу же после начала нашего разговора скрылась за дверью и ожидала, пока ее позовут. Лариса, пожалуйста, проследи, чтобы нам никто не помешал. «Спасибо, милая». Стоило работнице скрыться, как откуда-то из-под потолка тут же выехали натуральные бронеплиты, покрывая стены и окна. Дима тут же проверил телефон, как мы и подумали, связи не было. После чего, сверху и снизу, из-под пола начали спускаться и подниматься экраны, и даже натуральная прозрачная электронная доска. «Да уж узнаю, Казназис, пафоса много не бывает, это точно». «Все, теперь готово», — улыбнулась богиня. «Что же?» Попробую уложиться в несколько часов, но скорее всего, мы здесь до утра, минимум. Глава 2. Как и ожидалось, в несколько часов Казназис уложиться не удалось. Одна только история мрачного тысячелетия заняла едва ли не половину суток, а последние 50 лет, и того больше. Пришлось даже несколько раз отвлекаться на перекусы, а часть времени и вовсе находиться в призрачной форме, причем обоим. Дима тоже не хотел упускать ничего важного, так что я вводил тело в состояние принудительного сна, и на время выводил нас обоих наружу. Казназис оказалась далеко не лучшей рассказчицей, и то и дело сводила весь спектр внимания к деньгам, так что приходилось регулярно ее поправлять. Повезло еще, что на память богиня не жаловалась, так что после наводящих вопросов всегда знала, что сказать. Вообще получалось, что после моего поражения война не продлилась и нескольких суток. Равновесие, и без того сильно нарушенное, окончательно пошатнулось. Итог оказался крайне неожиданным, но вполне логичным. Наши миры в один момент схлопнулись и перестали существовать. 9 уровней нижнего мира уже не могли поддерживать сами себя, без своих обитателей в лице демонов. Обрушение заняло считанные минуты, а вслед за гибелью всех оставшихся демонов, началось и поражение божеств. Верхний мир пал под собственным весом, не способный существовать обособленно. Спастись удалось очень немногим, а уж пережить первое время после окончательного свержения в мир людей, вообще смогли единицы. А все дело в том, что появившиеся искажения не только порождали линзы и гнезда с пробоями, но и значительно ограничивали возможности высших существ. Можно сказать, сразу после конца войны, божества были куда слабее даже меня нынешнего, и это еще учитывая их сохранившееся средоточие. Не раздавать дары, не получать энергию из своих прошлых последователей они не могли. Во-первых, потому что тех и без того мало осталось. Во-вторых, мир банально обнулил все влияние чужеродных энергий. Это и правда было мрачное тысячелетие, даже я признаю, что не хотел бы оказаться там, в таких условиях. Для уничтожения первого искажения потребовалось больше века, ведь вначале никто даже не знал, что конкретно нужно искать, и что со всем этим делать. Силы не росли, энергия была в дефиците, и при этом под влиянием новой реальности начали появляться высшие существа уже нового поколения, не скованные какими-либо ограничениями. После первого уничтоженного искажения, ситуация изменилась, хоть и неся потери, но божества смогли вернуть себе былое могущество, во многом, благодаря ассимиляции с человечеством. Тогда же и началось истребление новичков, подобных Олуверту. Последние попросту не успели развиться достаточно, и проиграли в этой борьбе. Полвека назад пало седьмое по счету искажение, первое в истории, где среди высших существ не было больше потерь. Тут на вершину и вышли боги технологий, твердо решившие, что на ближайшее время этого вполне достаточно. Следующий штурм они планируют совершить уже даже без своего участия, исключительно силами людей, невзирая на возможные жертвы. Но хуже того, без них нам не справиться, ведь из способных к бою в этом мире остался только Ашшухат, скрипнула зубами Казназис. При этом всем, искажения тоже не стоят на месте. Количество линз растет, их уровни повышаются, а часть мира уже и вовсе утеряна, полностью поглощенная пробоями. Прогресс с прогрессом, но против такого, он не поможет. Не хочу вставать на сторону этих двоих, но с чего вдруг такая уверенность? Все же, решил уточнить я, возможно, современное оружие будет способно поразить искажения, даже без магии. Это не так, твердо заявила Казназис. Качественный предел невозможно преодолеть какими-то там игрушками. К твоему сведению, эти двое уже давно сумели создать оружие, по разрушительной силе превосходящее даже тебя. Да ну, без особого удивления, скорее с интересом, бросил я. И что это? Ядерное оружие. Гордо задрав носик, как будто это ее достижение, сказала богиня. Вот только, против по-настоящему сильных тварей, это не более чем красочный фейерверк. Для начала, я бы не отказался от подробностей, хмыкнул я. Что это такое, как устроено, где применялось, с чего вдруг такие выводы? Хах, ладно, покачала головой Казназис, выводя сведения на один из экранов. Вот вся информация. Применялась везде, даже в пробое девятого уровня. И результаты показали, что это не имеет особого смысла. Радужные пробои оно еще способно закрыть, но вот черно-белые, становится только сильнее. Да что говорить, из-за попытки взять одну такую девятку тупо количеством вооружения, внутри появилось новое божество. Можешь себе представить? Да уж, нехорошо получилось, согласился я, вчитываясь в выведенные файлы. Так значит, вся проблема именно в структуре пробоев? Да, хоть и не только в этом, вздохнула Казназис. Каждый пробой – это по сути новый кусочек мира, отдельная реальность со своими законами. И хуже того, он не статичен, а адаптируется к условиям внешней среды. Оружие же с технологиями тоже подпадает под эту категорию. Как тебе, монстры-киборги, а то и вовсе, магические механизмы? В слабых пробоях это не так заметно, но даже там уже появляются прецеденты. Короче, чем сильнее воздействие, тем быстрее адаптация и противодействие, заключил я. Да, грозно топнула ножкой богиня. А эти напыщенные идиоты этого не понимают. Они уверены, что полностью контролируют ситуацию. Аж зла не хватает. Почему тогда не попробовать решить все своими силами? Резонно заметил я. С твоими финансами можно нанять и обучить тысячи магов. Не держи меня за идиотку, обиженно зыркнула Казназис. Мы со Шухаттом и так делаем, что можем. Только благодаря нашему влиянию, Китай еще не захлебнулся и не решил вторгнуться к нам, на восток. К сожалению, наша власть распространяется только на империю, не более. Прошло не так много времени с тех пор, когда мы вообще начали что-то из себя представлять в плане силы. Знал бы ты, как сложно мне было не разориться, особенно поначалу. Так от меня то ты что хочешь, прищурился я. С чего вдруг такое радушие и откровение, еще и с жалобами на своих божественных коллег? Ты сильный, просто, как неоспоримый факт, обозначила Казназис. Малость тупой, ленивый, практически не способный на развитие, но сильный. А еще, твоя пугающая скорость роста. Не прошло и недели, если не ошибаюсь, а ты уже имеешь при себе целых два средоточия. Да даже у демонических богов, тварей нового мира, никогда не было такого темпа развития. Даже регулярно восстающий из пепла искаженный, в этом плане не настолько силен. Понимаешь, к чему я клоню? Возможно, усмехнулся я, принимая похвалу. К тому, что мне потребуется тысяча лет, чтобы встать наравне с выжившими божествами. Именно. Показательно похлопала богиня. И скорее всего, ты можешь успеть еще до того, к как мы пройдет незримую точку невозврата. И тогда мы уничтожим сначала технологов, а потом и оставшиеся искажения, закончил я. Вот, что и требовалось доказать, покачала головой Казназис. Думать, это явно не твоя сильная сторона, Вулкан. Повернувшись в сторону моего сожителя, богиня продолжила. Может, у твоего начинающего полубога будут варианты получше? Будут, пожав плечами, выдохнул Дима. Мне кажется, в некотором роде точка невозврата уже была пройдена. Прогресс не остановить, даже если уничтожить божеств технологий. Да даже хуже, если я все правильно понял, на их месте вскоре появятся другие, только уже нового поколения, на порядок более опасные и агрессивные. А малец-то неплох, довольно улыбнулась богиня. В целом так, и это не считая того, что нам так или иначе потребуется помощь этих двоих. Раз уж из-за них враги стали сильнее, будет глупо лишать себя хоть каких-то союзников. Терпеть не могу интриги, покачал я головой. Казназис, скажи прямо, чего ты и твой жертвопросящий друг вообще хотите? В первую очередь, выжить, усмехнулась Казназис. А от тебя, Вулкан, хотелось бы содействия в этом. Как ты знаешь, я всегда соблюдала нейтралитет. Ашшухат, с недавнего времени, тоже присоединился к этой позиции. От технологов мы тебя не защитим, да ты и сам бы нам этого не позволил. Но помочь по мере сил, мы все еще можем. Как минимум, не мешать, просто делай то, что планировал, и постарайся выжить. А вот когда упрешься в потолок, тем самым встав на один уровень с нами, можно будет продолжить наш разговор. И я очень надеюсь, что к тому времени еще будет не поздно. Суть ясна, кивнул я богине. В таком случае, затягивать возрождение рода Вулкановых точно не стоит. Так что, по пунктам. Какой из ресурсов в этом мире имеет наибольшую ценность? Магия, материалы, технологии, деньги? Нет. В первую очередь, ценны люди, особенно талантливые, и обеспеченные прочими ресурсами. Возродить угасший род – дело непростое, даже для обладателя сверхчеловеческой сил. Тем более, не считая возможности раздачи даров, на текущем уровне я не сильно то и отличают от простого обывателя. Многие обычные люди даже поумнее меня будут, а те же Романовы и вовсе, встали в один ряд с богами. Причем, что самое скверное, не с теми. Правящая семья оказалась слишком уж прогрессивной, а потому даже в этом плане, божества-консерваторы были в меньшинстве. Но мне же сейчас следовало в первую очередь озаботиться именно поиском талантов, и грамотно расходовать имеющийся ресурс. Если верить словам Казназис, сейчас я практически уперся в свой лимит по числу последователей. На моем уровне, я мог одарить не больше 50-ков людей, что совсем мизер, по сравнению с моими планами. Основную часть средств я оставил на хранении у богини денег, для себя выделив только долю процента, на ближайшее время. Конечно, я согласен с одной из ее мудростей, то, что нельзя решить за деньги, всегда можно решить за очень большие деньги. Только вот, для этого тоже нужна была почва. Нет смысла закупать тонну зерна, когда из земли во владении только цветочный горшок. В первую очередь, я выкупил у самой же Казназис информацию, из десяток советов, что в моем плане можно улучшить. Пришлось потратиться, но результат того стоил. Оставалось только приступить к реализации тех идей, что прошли все этапы проверки на адекватность. Ночевать мы остались прямо в здании Всемирного банка. На удивление, в этом храме роскоши и пафоса имелась даже такая опция, всего-то за 1000 рублей в день. Хорошо, что с недавнего момента можно было не слишком ограничивать себя в тратах, иначе я бы предпочел все же добраться до общежития. Так что, покидали мы обитель Казназис в приподнятом настроении, сытыми и хорошо отдохнувшими. Увы, услуги последовательницы богини в номер не было, так что ночью пришлось просто спать. А жаль, девчонки у Канзазис работали на редкость аппетитные, даже странно, что она не решила это монетизировать. То ли богиня не доработала, то ли подобное даже для нее слишком, не знаю. И что характерно, каждая здешняя работница помимо внешности и профессиональных качеств, также была неплохим магом и последовательницей Казназис, вне зависимости от формальной должности. И как я только не заметил, хотя... Тут особого секрета нет, золотая чешуя – один из лучших даров этой курицы. Пока человек находится под его воздействием, даже у меня нет никакой возможности узнать что-то лишнее. Информация – очень ценный ресурс, и в случае с Казназисой и ее последователями, ее можно только купить. Если, конечно, та сама не решит заняться благотворительностью. Тем временем, самое время было как следует заняться своим имиджем. Слово то какое пафосное. Ну ладно, так уж и быть. Короче говоря, я направился в одну из лучших местных мастерских, где шились очень дорогие костюмы, зачастую на заказ. После нескольких дней ношения прошлого костюма, вид у меня был ничуть не аристократический. Казнозисту все равно, деньги не пахнут и внешность клиентов это их личное дело, но для работы с людьми, стоит в первую очередь озаботиться хорошей подачей. Без проблем добравшись до на редкость пафосного бутика с красноречивым французским названием, которое я не то что запомнить, даже выговорить бы не смог, мы сразу же прошли внутрь. Вообще, для сглаживания углов стоило сначала сменить прошлый костюм вместе попроще, а уже затем наведываться сюда, но чего ради мне заморачиваться такими трудностями. Доброго дня, уважаемый, цокая каблучками, подошла к нам милашка в на редкость вызывающей рабочей форме. Мне даже стало немного ее жалко. Сразу видно, сама бы она подобное ни за что не надела. Но что поделать, ради работы в таком месте, можно и потерпеть, ведь желающих наверняка хватает. Мы рады видеть вас, а вот мне кажется, что не очень. Во всяком случае на лице работницы так и читался немой вопрос, что этот тип забыл у нас, в таком виде. Заметив меня, к нам поспешила еще одна девушка, на этот раз с бейджиком. ХМ, то есть простым работницам, даже имени иметь не нужно, сомнительное место мы с Димой выбрали, да уж, ну, кто бы знал, что тут так, подал голос сожитель, заметив мои мысли. По отзывам то совсем ничего, вот только там не учитывалось, кто эти самые отзывы оставляет, хмыкнул я. А мамзель с красноречивым именем Аглая Павловна уже вовсю сверлила нашу фигуру взглядом. Уважаемый, судя по тону, явно забыв добавить «не», сказала Аглая, вход для персонала с обратной стороны здания, и сейчас свободных вакансий у нас нет, во всяком случае для вас. Выйдите, пожалуйста, не распугивайте покупателей. Мне не нужна работа, кивнул я женщине, не прекращая мысленно оценивать обстановку. Ну, во всяком случае, на вид эта мастерская выглядела весьма неплохо. Разок можно и закупиться. А вот новый гардероб мне бы не помешал. Это уж точно, хмыкнула менеджер. Или кто она там? Да уж, настолько паршивой работы с клиентами я даже в прошлом тысячелетии не встречал. Боюсь, цены нашего модного дома, лучшего во всей области, не по карману кому-то вроде вас. Задрав нос, холодно продолжает. Не хочу вас расстраивать, но вы немедленно покинете зал, если не хотите иметь проблем с законом. Очень интересно, прищурившись, прохожусь взглядом по ней. Да уж, тот редкий случай, когда содержание влияет даже на обертку. Несмотря на весьма аппетитные формы и милое личико, у меня не возникало ни малейшего желания даже трогать эту барышню. По-вашему, я что-то нарушил? Да, без тени сомнения говорит работница. Одним своим видом, вы, мне потребуется несколько темных костюмов, под цвет волос, а также обувь и комплект удобного белья. Прерываю я ее, протягивая вперед золотую карточку с изображением богини Казнозис. Прошу меня простить, но, боги простят, с ухмылкой обрубаю я очередной словесный поток желчи. А вам советую заняться своими прямыми обязанностями, или же сразу вызвать сюда вышестоящих, потому что покидать это заведение без обновок я не планирую. Хам, бросает деваха, но карту все же принимает, и отбивая трель каблуками возвращается за прилавок. Я сделаю запрос на вывод наличных, дабы убедиться, что даже один единственный костюм вам не по карману. Можете сами убедиться, что наши цены. А давайте, ухмыляюсь я, делайте запрос на вывод, да на любую сумму. Думаю, результат вас очень удивит, вот только не знаю, в какую сторону. Заметьте, вы сами это предложили, озорно улыбается работница, уже стуча по клавишам. В таком случае, миллион, как вам така? Я так понимаю, вопрос с моим финансовым благополучием вас больше не должен волновать, читаю я по ее лицу единственную фразу как, уже вслух говорит Аглая, что значит, недостаточно денег в кассе, у нас же тут под 800, ой, помахав перед ней рукой, делаю предельно серьезное лицо и уточняю, так что там с моим заказом, к каким заказам, заикаясь, вопрошает работница, тот самый, который вы до сих пор отказываетесь у меня принять, приношу свои глубочайшие извинения. Тут же сориентировавшись, глубоко кланяется Аглая. «Уверяю, этого больше не повторится», — сказал же, «пусть вас прощают боги», едва сдерживая смех, говорю я, а мне хотелось бы получить должное и, подчеркиваю, своевременное обслуживание. Прошу за мной, вашим обслуживанием, я займусь лично, стреляя в меня глазами, подскакивает она с места. Какие цвета предпочитаете? Темные, повторяю я, сделаем все в лучшем виде. Минуту, да уж, меняются эпохи, поколения, а даже спустя 1000 лет магия денег работает без осечек. Вот у кто точно всех переживет, так это Казназис. Спустя пару часов времени и бесчисленное количество сгоревших нервных клеток Аглаи, я таки получаю все необходимое. 5 комплектов костюмов и обуви, и 10 комплектов белья. Не желаете воспользоваться нашим сервисом, для особых клиентов, пожирая меня взглядом и выпячивая свои единственные достоинства, говорит работница. Пожалуй, воздержусь, ухмыляюсь я, холодно смотря на нее. Нет уж, достаточно и того, что я вынес этой даме мозг, заставив как следует побегать и отработать каждую секунду моего потерянного времени. А тратить и без того ограниченное время на это, я бы побрезговал в любом случае. А вот доставку, ни слова больше, тут же подбирается Аглая. Адрес, назвав номер общения и своей комнаты, оставляю все оставшиеся заботы на женщину. Денег я и без того заплатил достаточно, так что по-своему одна даже в плюсе. Прихватив один из комплектов одежды с собой, я посетил ближайшую сауну, где как следует распарился, в то время как мой старый костюм был сдан в прачечную, а после отослан в общежитие. Теперь, помывшись и переодевшись, самое время было наконец-то заняться делом. Род сам себя не возродит, в конце-то концов. Так что, вызвав такси, я направился прямиком в один из местных вузов, а именно, высшую школу управления. Как говорится, если что-то не знаешь, спроси. Не знаешь, у кого нужно спрашивать, так найди того, кто знает. А в этом деле, грамотные управленцы, лучший выбор, и вполне доступный, самое главное. Так что, самое время обзавестись первыми настоящими сторонниками, а не последователями на чужой зарплате. Глава 3. Высшая школа управления была одним из немногих профильных вузов, готовящих весьма специфических специалистов. Причем, студенты там были исключительно из незнатных семей, хоть и весьма разного достатка. Можно сказать, что каждый учащийся потенциально мог стать правой рукой главы дворянского рода, или, что более вероятно, одним из помощников достаточно состоятельного мага. Все же, несмотря на свою силу, одаренные не были экспертами во всем. Скорее даже, наоборот, ведь тренировки требовали много времени. Так что все маги, достигшие определенных финансовых успехов, рано или поздно нанимали себе секретарей. Это было в том числе показателем достаточно высокого статуса, а не только более эффективным использованием своего времени. Управленцы выполняли крайне широкий спектр задач, начиная от организации быта и заканчивая самыми специфическими поручениями, как, например, поиск потенциальных последователей. Само собой, гораздо эффективнее было бы озаботиться поиском уже достаточно опытных управленцев, имеющих свои связи и выход на нужных людей. Только вот, специфика этой профессии была такова, что настоящие профессионалы уже давно были заняты и крайне редко меняли своих начальников. Гораздо проще было нанять еще зеленых, но уже достаточно обученных выпускников. В этом плане нам как раз повезло. Буквально через несколько дней у последнего курса управленцев начиналась собственная учебная практика. Так что, еще на подходе к значительному зданию высшей школы, можно было заметить десятки дорогих машин, припаркованных неподалеку. Как таковой очереди на входе в главное здание не было, но внутри все же было заметно оживление. Молодые дворяне, дельцы и просто достаточно состоятельные люди с важным видом дожидались своей очереди, обсуждая что-то друг с другом. Тем временем студенты, судя по возрасту, как раз те самые выпускники, переходили из кабинета в кабинет, обычно не задерживаясь внутри больше, чем на пару минут. Я не спешил, осматриваясь и анализируя обстановку. Быстро стало очевидно, что первым делом стоит посетить ректорат, и уже там обсудить с местным руководством свои условия. Этим я и занялся. Отстояв небольшую очередь, я прошел внутрь просторного кабинета, кивая типичному на вид ректору. Крупный мужик с пышными усами и в толстых очках кивнул мне в ответ. «Доброго дня, Валерий Павлович», – прочитал я его фио на подставке, тем временем присаживаясь в гостевое кресло. «Вулканов, Дмитрий Николаевич», – представился я, осматривая ректора магическим зрением. 7 крупных ядер, высший маг, силен. Чем могу помочь, уважаемый?» Сразу перешел к делу Валерий. «Никак, ищите себе достойного помощника». «Именно так», — усмехнулся я. «Иных причин быть здесь, в принципе, не наблюдалось. Точнее сказать, помощников. Мне бы хотелось нанять с десяток толковых ребят, готовых к весьма нестандартной работе. Разрешите уточнить, что вы имеете в виду?» — прищурился ректор. «Мои подопечные — специалисты весьма широкого профиля, но есть ряд услуг, которые не предоставляются нашими студентами. Не волнуйтесь, ничего опасного или незаконного», — ответил я с легкой ухмылкой. «Понимаете ли, какое дело? Я собираюсь восстановить свой род, а для этого не помешают надежные люди. Видится мне, нанимать кого-то со стороны — далеко не единственный вариант. Куда эффективнее находить потенциальных последователей из числа людей, попавших в затруднительное положение по тем или иным причинам». «Понимаю», — кивнул Валерий. «И вы хотите, чтобы нанятые управленцы занялись поиском и отбором таких людей?» «Именно так», — подтвердил я. «Как видите, ничего такого, о чем бы стоило волноваться. Но задание весьма специфичное». «Ну, я бы так не сказал, говоря прямо», — хмыкнул ректор. «Идея не нова, уверен, вы и сами это прекрасно понимаете. Искать потенциальных слуг, работников и гвардейцев таким методом – далеко не самое простое и быстрое занятие, да и не самое финансово окупаемое. Это только в теории, заниматься подобной благотворительностью звучит неплохо. На деле же, проще банально нанимать сотрудников исключительно по их профессиональным качествам, а по-настоящему лояльных – воспитывать еще с достаточно молодого возраста. Все это мне отлично известно, пожал я плечами. Но в моем конкретном случае, более предпочтителен именно такой вариант. Дело ваше, развел руками Валерий, а после протянул мне планшет. Вашу кандидатуру я выставлю на рассмотрение. Пожалуйста, заполните все, что посчитаете нужным. Из обязательного, как отмечено, ваши личные данные и сумма предоплаты. В случае, если никто из наших учащихся не откликнется, аванс возвращается. Кивнув, я вчитался в предложенную анкету. Вполне стандартная, предназначенная для предварительного знакомства студентов с предполагаемым работодателем. Описав суть задачи и информацию о себе, я решил не мелочиться и сразу указал сумму оплаты в 3 раза выше предложенной. Так сказать, для большего охвата. Уж чего-чего, а финансов у меня пока что хватало. Отлично. Приняв обратно планшет, кивнул ректор, а после выдал мне небольшой значок с каким-то замудеренным символом. «Теперь вы можете подождать в одном из кабинетов, в вашем случае, на ближайший час это 207-й, или же назначить свой визит на иное время. Сегодня-завтра проходит набор, и вы сами вольны выбирать, когда принимать студентов. А с этим, что делать?» Кивнул я на выданный значок. «Это для входа в личный кабинет», — пояснил Валерий. «Просто наведите камеру на код, и получите доступ». «Как-то это не слишком практично», – задумчиво протянул я. «А если я потеряю его?» «В таком случае, сразу звоните нам, и мы блокируем доступ», – пожал плечами ректор. «Но ничего особо важного там нет, кроме списка потенциально заинтересованных кандидатов. Это для того, чтобы сразу было понятно, на какое число желающих примерно рассчитывать». «Отлично», – кивнул я. «Вопросов больше нет. Доброго дня». Выйдя в коридор, я сразу же вошел в личный кабинет и тут же заметил, что моим предложением заинтересовались как минимум 3. Значит, можно не откладывать и уже сегодня перейти к делу. Уверен, что это сработает. В очередной раз решил уточнить Дима, пока я поднимался на 2-й этаж. «Я с этим ректором вполне согласен, как-то сомнительно выглядит подобная практика. Особенно если учитывать, что ищем мы магов, а не простых работяг. И если уж какой-нибудь магистр настолько погряз в долгах, что без нашей помощи не справится, зачем он нам такой вообще нужен? Во-первых, причины бывают разные», — ответил я мысленно. «Во-вторых, конкретно на такие случаи я не слишком-то и рассчитываю. Меня больше интересуют бездарные, но многоядерные маги, возможно, с некоторыми не слишком критичными травмами. Лекарь из меня, конечно, как с палача хирург, но с чем-то простым я вполне могу справиться, банально залив проклятой энергией, или же, оплатив лечение. Но скорее, лучше всего искать семейных, в положении, где помощь требуется не им самим. Не слишком ли ты усложняешь, Вулкан?» «Пожалуй», — вполне резонно заметил Дима. «Знаю, число последователей ограничено, а денег у нас теперь хватает, но это уже как-то, немного перебор. Разумеется, это не все, «Что будет делаться для восстановления рода?» — хмыкнул я. «Простых работяг и гвардейцев на первое время можно просто нанять, и часть из них вполне возможно сгодятся на будущих последователей. Мне же, в первую очередь, будут нужны люди, готовые регулярно заниматься зачисткой линз. Это немного не то же самое, что банальная охрана. Ладно, может, из этого что и получится», — пожал плечами парень. «Сейчас нам и правда лучше перепробовать все доступные варианты». Тем временем я уже добрался до нужного кабинета и устроился в вполне удобном кресле, за пустым столом. Осталось только отметить в личном кабинете, что я на месте, и ожидать приема гостей. Как и ожидалось, тройная оплата вызвала интерес к моей персоне, так что, не прошло и 5 минут с заполнения анкеты, а список желающих расширился до 8 человек. А дальше, начался вполне рутинный процесс. После вежливого стука в дверь, внутрь входил студент-управленец, представлялся, давал мне свое личное дело для ознакомления и ждал вопросов. Особой индивидуальности на этом этапе никто не показывал, и даже внешне ребята и девчонки выглядели крайне похожи друг на друга. Возможно, дело в типовой серой форме, а может просто такая уж специфика профессии. Все же, в управленцы идут весьма специфические люди. Отбор мы с Димой проводили с особой тщательностью, ведь от желающих, как говорится, отбоя не было. Не каждый соискатель захочет платить тройную ставку, когда можно ограничиться базовой. Тем более, нанимая специалистов оптом. Обычно, дворяне нанимали 1, максимум 2 студентов, из числа наиболее подходящих, что называется, лучших из лучших. Нередко, зарекомендовавший себя управленец оставался на службе и после конца обучения. Так что, во время собеседования оценивал не только я, но и меня. Времени на все ушло порядком, закончили только к вечеру, даже перевыполнив норму. Лучших из лучших я не интересовал, что неудивительно. Все же, пока что главой рода я был лишь на бумаге, и был слишком уж рискованной инвестицией. Халявщиков же, из числа не самых добросовестных студентов, мы отметали сразу. В итоге набрать удалось 2 человек, не самых ярких, но судя по записям в личном деле, вполне инициативных и ответственных. Эдакие середнячки, с не самым плохим потенциалом, в основном, из не самых обеспеченных семей, а потому решившие рискнуть и получить тройной оклад, взамен потенциально лучшему работодателю. Сказать по правде, все они были настолько серыми и стандартными, что выделить из всей дюжины мне удалось только 2, брата с сестрой, Аркадия и Валерию Громовых. Несмотря на вполне звучащую фамилию, аристократами они не были, но зато каждый имел аж по 4 хоть и слабых, но все же ядра. Остальные управленцы, 5 юношей и девушек, магами не были. По оценкам и характеристике, Громовы тоже самую малость, но выделялись на фоне остальных, так что я решил не заморачиваться, и сразу же мысленно присвоил им некоторое лидерство, условно возвел их в ранг старших заместителей. Сейчас же, нужно было срочно решать вопрос с размещением моих новых людей. Как оказалось, практика у ребят выездная, и вся ответственность за них ложится на работодателя, то есть меня. Вот только, что называется, зря я что ли их нанимал. Пусть сразу и покажут себя в деле. «Слушайте первое задание», — подозвал я к себе Громовых, которых попросил задержаться в кабинете на время оформления документов. «Условия для работы я вам обеспечу, но вот организацию всего процесса придется вам делать самим. Вы уж всяко лучше справитесь с этим без моего прямого контроля, заодно и проверим ваши навыки». «Слушаем», — кивнул Аркадий. «Каков бюджет и требуемый результат?» «50 тысяч». Прикинул я, на мой взгляд, вполне достойную сумму. Нужно снять дом, где-нибудь недалеко от города, подходящий для жизни всех нанятых мной управленцев. На ваше усмотрение, но чтобы имелись условия для приема гостей. Также, нужно закупить все нужное для работы оборудование. Срок, до начала практики, чтобы сразу могли приступить к работе. Эти 2 дня, как сверхурочные, оплачиваю отдельно. «Вопросы?» «Все ясно», — ответила Валерия. «Сделаем, разумеется, с полным отчетом». «Вот и отлично», — кивнул я им. «А теперь, разъясните-ка, для таких как я, как все это по-правильному организовать?» Для создания выделенного счета пришлось вновь заехать в Всемирный банк Казназис, где я без особых проблем заполнил все необходимые документы и, по сути, выдал управленцам некоторую независимость. Контролировать все их шаги более не требовалось. По каждому потраченному рублю с них должен был приходить отчет, так что вероятность нецелевого расходования средств была минимальна. Закончив с этим, я решил не заморачиваться, и просто еще раз остановился на ночь прямо в банке, в уже привычной комнате. Во всяком случае, останавливаясь здесь, можно было расслабиться, не ожидая возможного нападения. Казназис, хоть и придерживаясь нейтралитета, крайне ревностно относилась к своей территории. Конечно, скрываться от погони таким способом было бы невозможно, все же богиня денег далеко не дура. Но сейчас я был в своем праве просто передохнуть у нее в гостях, и любой, решивший нарушить границы, столкнулся бы с соответствующей отдачей. Отдохнув до утра, мы вызвали такси и сразу направились в общежитие. Нужно было разобрать присланные вещи, а после заглянуть в деканат. Училище тоже было вполне безопасным местом, а пропускать учебу Диме было немного не с руки, но все же, самым оптимальным вариантом сейчас было перейти на банальное домашнее обучение, а то и вовсе, сдать все экзамены раньше срока, чтобы уже получить заветную корочку и не отвлекаться на всякие пустяки. Зимние каникулы заканчивались уже завтра, так что затягивать с этим не стоило. Нужно было еще все оформить, подыскать себе новое жилье, перевести вещи. Впрочем, насчет жилья варианты у меня уже имелись. Либо застолбить за собой комнату в банке Казназис, либо временно поселиться у Волкова. Банально снимать комнату где-то в городе было бессмысленно, с тем же успехом я мог бы просто оставить Диму в общежитии. Вообще, самым оптимальным вариантом для меня сейчас было банальное накопление энергии через закрытие линз, которых в этой местности было не так уж и много, и этот вопрос тоже требовалось как-то решать. Пока что, я не мог придумать ничего лучше, чем банально отправить части своего средоточия в Китай с доверенными людьми Волкова, заодно и им ранги поднять, и себе. Расстояние для контроля крепости уже не было проблемой, а передачу энергии можно было наладить банально, повышением уровня. Начиная с 4-го, край 5-го, дистанция уже не будет иметь как такового значения. До тех пор же, оставшимися частями крепости, можно было обеспечивать развитие физического тела. В деканате нас встретили уже знакомые Виктория и Виолетта. Ну как, встретили? Лениво повернулись, с красноречивым вопросом на лицах, гласящим что-то вроде «опять ты?» На вопрос, как можно досрочно покинуть училище, они на удивление ответили даже без иронии. Варианта и правда было всего три. Отчисление, переход на заочное обучение и сдача экзаменов раньше, чем на очном, или внеплановая сдача всего, что только можно, специальной комиссии. Последним вариантом пользовались довольно редко, все же требования там были совсем не шуточные, и нужно было достигнуть как минимум уровня мастера, а лучше и вовсе ветерана. Так сказать, иметь веские основания к досрочному завершению. Обсудив предложенные варианты с Димой, мы решили начать с банальной заочки. Комиссию пока что нам было не потянуть, во всяком случае, без использования проклятой энергии. Да и острой необходимости в этом пока что не было. Дима только-только стал полноценным мастером, и для нормального использования своих сил требовались обязательные тренировки. Даже имея при себе багаж моей памяти, внезапно овладеть всеми техниками и боевым опытом было попросту невозможно. Тем более, пацану нужно было еще не забывать практиковаться в использовании даров. Так что, закончив с бумагами и официально перейдя на заочку, мы вернулись в общежитие, где я тут же набрал Волкову. Николай ответил едва ли не сразу, а узнав, что мы звоним по делу, тут же пригласил нас к себе. «Как раз вовремя», — пояснил Волков. «Вулкан, с тобой хотят встретиться наши главы родов». Глава 4. Заехали за нами уже знакомые три ветерана, из числа моих условных последователей. К тому времени мы с Димой уже как раз закончили паковать свои вещи, так что, передав сумки и коробки гвардейцам, мы занялись выселением. Пришлось немного побегать, заполняя обходной лист и всякую прочую мелочь, но уже полчаса спустя нас официально выселили из общежития. Путь до поместья Волковых провели молча. Дима продолжал усваивать переданные мной знания, а я тем временем подключился к оставленному у Николая кусочку крепости, чтобы узнать обстановку. Как оказалось, такой уж особой спешки не было, главы родов должны были прибыть только к ужину. Но ничего, так даже лучше, успеем все обсудить и с самими наследниками. На этот раз добрались мы спокойно, без происшествий, да и в самом поместье теперь было достаточно тихо. Без осадного положения, когда повсюду снуют мастера и ветераны, здесь было даже весьма уютно. Николай и Анна уже ждали нас около парковки, о чем-то увлеченно беседуя. Причем, они так увлеклись, что Диме даже пришлось чуть громче обычного хлопнуть дверью, дабы привлечь их внимание. «Быстро вы!» – тут же протянул руку Волков, обмениваясь с моим сожителем рукопожатиями. «Как раз все готово к обеду. В таком случае, не будем откладывать», – усмехнулся Дима. «Поговорим за столом, а то со всем этим восстановлением рода, я как-то забываю даже толком питаться». «Понимаю», – хохотнул Николай. «И как успехи, за то время, что мы не виделись?» «Да пока сложно сказать», – пожал плечами парень. «Наняли дюжину управленцев, завтра дадим им расширенные указания, а там посмотрим, как пойдет. Будем искать вулкану новых последователей, а во аж дюжину», – присвистнул Николай. «Стесняюсь спросить, а откуда финансы на такое? Без негатива, правда интересно. Да тут как оказалось, вулкан у нас очень богатый демон», – хмыкнул Дима. «Аж пятое место в мире по состоянию, на текущий момент, так что уж чего-чего, а денег у нас пока что в достатке». «Пятое», – тут же с нескрываемым удивлением покосился в мою сторону Волков. «Ха-ха, да уж, не ожидал, а я-то думал, из своих средств помощь, в случае чего, а оно воно как, что есть, то есть», – усмехнулся я, вступая в беседу. «Не зря же я столько лет наращивал свое состояние, еще тогда, в прошлом тысячелетии, а ведь мы, если так прикинуть, только на 20-м, а то и меньше», – задумчиво продолжил Николай. «Хотя это ведь место, учитывая только примерную стоимость активов, что весьма условный показатель, на нашем уровне». «Это точно», – согласился я. «Мы сейчас, может, и богаче Волковых и Биомовых, возможно, даже и вместе взятых, но по реальной силе и сравнивать пока особо нечего. Ну, как минимум, теперь на переговорах у вас не будет роли просящего», – вклинилась в разговор Анна. «Вопрос сотрудничества вполне можно купить, тем более, если часть твоих активов находится в доле предприятий. Взаимовыгодное сотрудничество», – киваю я, – «в делах с людьми. Это наиболее надежный вариант совместной работы». Тем временем мы уже добрались до столовой, и всем резко стало не до разговоров. Все же готовили здесь отлично, я даже несколько раз перехватывал у Димы управление телом, чтобы и самому как следует распробовать местные блюда. К слову, трофей от зачищенных линз и гнезда, на них уже нашелся покупатель, под конец трапезы взял слово Волков. «Тебе они, я так понимаю, уже не нужны, там не особо много выходит. Порядка 10 000. «Крохи», — согласился я. «Хех, а ведь до визита к Казназис, это была бы весьма внушительная сумма. Лучше выдай их как премию моим последователям, пусть займутся своим усилением». «Сделаю», — усмехнулся Николай. «Я тоже подумал над тем, что так просто оставлять их обычными гвардейцами, с их-то новым даром, глупо. Так что, как ты, наверное, уже заметил, сейчас они посменно зачищают окрестные линзы. Не так много их у нас, конечно, но прогресс уже заметен, а ведь был-то всего один рейд, у каждой команды». «Это правильно, не дело использовать мой дар в холостую», – довольно покивал я. «Да и тебе самому не помешает чуть более сильная охрана из числа доверенных людей. Все в плюсе, все в плюсе», – соглашается Волков, вставая из-за стола. «Ладно, пока что, на этом в целом и все. Все остальные вопросы уже лучше обсуждать с главами родов, а не с нами. Хотя мы, конечно, тоже будем присутствовать. Нет проблем, мы уж найдем, чем себя занять во время ожидания», — ухмыльнулся я. «Диме не помешает провести еще несколько тренировок, так что буду рад, если для нас найдется какой-нибудь полигон». «Найдется», — заверил меня Волков, и кивнул Биомовой. «Аня, проводишь? Я пока буду у себя». «Еще бы», — хмыкнула девушка. «Я бы посмотрела, что там за тренировки такие, да и сама не прочь поучаствовать». «Было бы неплохо», — усмехнулся Дима. «А то боюсь, если против меня выставит крепость, это будет самую малость проблемой. А ведь неплохая идея», — хохотнул я. «Выставлю вам в противнике кусочек крепости, будет куда эффективнее, чем просто сжигать ману в никуда. А мы случайно не сломаем твое средоточие?» То ли в шутку, то ли всерьез спросила Анна. «Ты ведь сам говорил, что далеко не неуязвимый, а сдерживаться я не умею». «Ничего страшного. От скалов и вмятин крепости ничего не будет», — с ухмылкой отвечаю я. «А вам всяко полезно будет, на всякий случай увидеть, что такое прочность настоящего средоточия. Под даром давления, моя крепость ничуть не хуже божественных статуй». «Подожди, а не ты ли говорил, что статуи встречаются только у слабых божеств, вроде того же гномика?» — резонно заметил Дима. «А у остальных, вроде как, уже свои уникальные штуки. Внешний вид и особенности в этом плане не столь важны, пояснил я. Изменения средоточия обычно начинаются на третьем-четвертом уровне, и там же останавливается рост живучести. Если, конечно, дальнейшие изменения не предполагают повышение прочности. Моя крепость, к примеру, развивается до самого конца, до девятого уровня. И если вначале она может сравниться по прочности с божественными статуями лишь под даром давления, то начиная уровня с седьмого, уже и без него. Но взамен у тебя нет каких-то особых сил, догадалась Биомова. Как вначале просто кусок движущегося камня, так и после. Немного грубовато, но в целом, да, хмыкнул я. Дары в некоторой степени влияют и на внешний вид крепости, и на ее свойства, но далеко не так значительно, как у тех же божеств. Но мне это не чтобы особо нужно, я же все-таки демон. Сильный и независимый, усмехнулась Анна. Даже крепость своя имеется. Именно так, хохотнул я. Из всех оставшихся богов, сравниться со мной по силе может разве что Ашшухат. Да и то, наши способности весьма похожи, и неизвестно, у кого при прямом столкновении будет больше потерь, хмыкнув, добавляю. Ну, разумеется, если биться на равных. Сейчас он меня просто раздавит, сойдись мы в бою. Так, переговариваясь, мы и добрались до небольшого плаца на заднем дворе, где сейчас было на удивление тихо и безлюдно. Похоже, гвардейцы то ли сейчас чем-то заняты, или не слишком то часто посещают это место. Можете не сдерживаться, атакуйте, чем захотите. Выйдя на центр плаца в форме голема, говорю я, даже интересно посмотреть, каковы нынче мастера. Как будто мы с мастерами не сталкивались, готовясь к атаке, бросает Дима. Вроде, многих уже повидали, да и мобов ты достаточно перебил. Ну не скажи, обычно, противниками для меня выступали ветераны и выше, ухмыляюсь я. Так что, уж постарайтесь показать себя хотя бы не хуже. Очень смешно, запуская в меня какую-то зазубренную лиану, шипит Биомова. С ветеранами он нас сравнивать решил, ага. Давай, Дима, покажем, что мы не хуже. И ведь показали. Даже несколько скалов мне оставили, а под конец Дима даже смог проломить в моей крепости небольшую вмятину, хоть и едва не сломав себе руку. Все же, использовать девятый дар, супервулкана, для него все еще рановато. Но учитывая, что еще пару недель назад он был обычным слабосилком, прогресс, что называется, налицо. Закончить тренировку решили заранее, еще до ужина, чтобы привести себя в порядок. Все же, встречать глав родов следовало в куда более приглядном виде, чем спортивный костюм. Принять ванну и примерить один из купленных костюмов Дима успел как раз к их прибытию. Встречали мы кортеж из доброго десятка машин всей компанией. Я даже не поленился, и для большего эффекта выставил на показ оба своих средоточия в полноразмерном виде. Деньги деньгами, а крепкая рука в таких делах всегда должна быть. Пусть на текущий момент опытные высшие маги были посильнее меня. На удивление, помимо глав родов, на встречу с нами прибыли их жены. И если о матери Анны я был уже вполне наслышан от самой девушки и того же Волкова, то вот мать Николая была небольшой загадкой. Приехали Волковы и Биомовы, что логично, каждый в своем бронированном внедорожнике. А вот выходили синхронно, как будто специально репетировали. Начало глава семейства, затем жена, которой заботливо подали руку. Тем временем я, не стесняясь, оценивал силу прибывших. И да, они оказались ровно настолько сильны, как я и ожидал. Старшие Волков и Биомова едва ли не маги вне категории, с девятью действительно мощными ядрами. Жена Волкова и отец Анны же, восьмиядерные высшие маги. Решив не откладывать знакомство, я выдвинулся вперед, сразу двумя телами. Тоже для большего эффекта, и как бы признавая равенство положения обоих союзных семей. Мой ход вполне себе оценили, во всяком случае, судя по довольным выражениям лиц, первое впечатление я вполне произвел. А далее, пошли уже вполне типичные и избитые фразы, свойственные любой встрече аристократов. Обсудили дела последних дней, спасение Анны, мою зачистку линз и гнезд, и со стороны глав родов, битву и переговоры с удмуртами. Ничего необычного. Самый что ни есть дружественный разговор уважающих друг друга высших существ. Несмотря на то, что собеседниками у меня были люди, с их силой они уже не слишком-то и отличались от божеств или демонов среднего уровня. Да и я никогда не страдал предубеждением по отношению к смертным. Сами-то мы, в некотором роде, имеем лишь условное бессмертие, возможность жить ровно столько, пока кто-то сильнее не прекратит существование. Не так уж и велика разница по сравнению с сильнейшими магами, живущими сотни лет. Хотя, Последних сейчас вроде бы почти не осталось.